Брови удивленно приподнялись и сдвинулись в сторону помощницы, стенографирующей нашу беседу. После моего отъезда, по факту денежной инициативы учителей, была устроена разборка на государственном уровне, и виновники, те, что не доложили вовремя, понесли в особо крупных моральных размерах. Общественный штрих к портрету, как Алиев говорит, а точнее, как может говорить в свои годы. Он говорит без бумажки, без перерыва на глоток воды, без помощника по культурным вопросам и по долгу. Для артистов он способен сделать исключение. Несколько лет назад он отменил почетные звания, справедливо полагая их социалистическим пережитком, но если пчеловоды, виноделы и зоотехники согласились продолжать свое дело без наклейки «почетный», то для деятелей культуры лишение звания оказалось трагедией. Президент был вынужден реанимировать звание. Этим я подчеркнул, что художники, артисты и поэты – профессии особенные, а культура у нас в почете. Каким бы запахом коммунистических лозунгов не отдавало это высказывание, культура и ее деятели в Азербайджане остаются в относительном моральном и материальном порядке. Порядок особенно ощутим в сравнении с экс-республиками Востока, где зарплаты в театрах исчисляются двумя десятками долларов, а творить художники, артисты, музыканты вынуждены в условиях, приближенных к фронтовым, без отопления, без электричества и воды. В отличие от руководителей других восточных, в особенности азиатских, республик, президента Алиева пока не постиг синдром канонизирования за его заслуги перед культурой. Во всяком случае, алиевскими изображениями фас и профиль пока не украшены дензнаки республики Манаты. Зато свое живописное поклонение в Баку торжественно приволок художник Никос Сафронов, которому для вдохновения и дела необходимо быть возле сильных и известных мира сего. Однако портрет Гейдара Алиева работы Сафронова кабинет президента не украсил. Вы мечтали стать художником и даже закончили архитектурный институт. Каким бы вы сегодня нарисовали портрет президента Алиева? Я никогда не думал, что мне зададут такой вопрос. С того времени, когда я учился, прошло почти 60 лет, но интерес к искусству сохранился особый. Я всегда любил реалистическое искусство и предпочел бы быть на фоне пейзажа горного или морского, но среди людей, только не в кабинете. Кабинет я не очень люблю. Пока же я вижу его на фоне кабинета, лишенного восточной роскоши. Гейдар Алиев, человек с фантастической судьбой, чья головокружительная карьера вверх от рядового КГБшника до первого секретаря ЦК Компартии Республики и вниз до секретаря Нахичеванского обкома и снова вверх до президента Азербайджана. Это потрясает. И связь между его культурой, имиджем, артистическими способностями и тем, как вопреки всем социальным и политическим переменам он остался на плаву, очевидна. Неужели политики или проститутки меньше грешат, чем актеры? Во всяком случае, я не припомню, чтобы проворовавшийся политик с репутацией недотепы сменил депутатский пиджак на аскетичную монашескую одежду, а про представительниц первой древнейшей профессии и говорить нечего. Актеры же уходят в лоно церкви, оставив о себе лишь материальные свидетельства удачного дебюта или состоявшейся карьеры, фильмы, рецензии. Леонид Каюров, МХАТ.